СССР. 22 июня 1937 года органы НКВД арестовали Джелала Каркмасова. Его сына Эрика тут же взяла на воспитание Мария Вацлавовна. Против Каркмасова, Рудзутака, Рыскулова, Шотемора и других национальных лидеров было выдвинуто немало нелепых обвинений. Их назвали германо-турецкими агентами и руководителями межрегионального центра, который вкупе с троцкистско-зиновьевскими и бухаринско-рыковскими бандитами готовились теракты против Сталина и членов правительства и даже проводили свою подрывную работу на фронте письменности и языка. 19 октября пришли из Овскаковской. На следствии и суде Мария Вацлавовна не признала себя виновной. Не помогла следователю и очная ставка с разведчиком Чапским, который дал против нее показания. То, что он говорил, Мария Вацлавовна назвала бредом и преднамеренной чушью. Так и было записано в протоколе. Защищала она и своего друга Джелала Каркмасова, заявив, что он честный коммунист, с юношеских лет посвятивший себя служению народу. Однако все выдвинутые против нее обвинения, целый букет пунктов печально известной статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, все равно фигурировали в выданном ей 9 ноября 1937 обвинительного заключения. 10 декабря 1937 года Скаковской был вынесен смертный приговор. В тот же день он был переведен в исполнение. Реабилитировали Марию Вацлавовну только в 1992 году. Джелала Каркмасова приговорили к высшей мере наказания 27 сентября 1937 года и в тот же день расстреляли. Реабилитировали его 4 августа 1956 года. Борис Иванов арестован 10 августа 1937 года. Приговорен к высшей мере наказания 22 августа 1938 и расстрелян. Реабилитировали его 23 января 1957 года. Рашидхан Завитович Капланов арестован 10 декабря 1937 года, приговорен к расстрелу уже 10 декабря, и в тот же день приговор привели в исполнение. Его реабилитировали 29 апреля 1991 года. Александр Дюшайлья погиб в застенках гестапо во Франции в 1944 году. Латышский стрелок Вольдемар Озолс. Особое место среди резидентур разведупра в Европе во время Второй мировой войны занимала резидентура Озолса Золя. Она была создана в конце 1940 года и существовала сама по себе, не связанная с другими резидентурами и группами ГРУ. Поэтому ее не затронули провалы, произошедшие в 1941-1942 годах. Резидентом являлся Владимир Антонович Озолс, Золя, латыш, бывший офицер латвийской армии. В старом журнале «Отдых» в 1934 году поместили карикатуру Подполковник латвийской армии Озолс в виде могучего дуба